грешник неизбежно попадает в ад. На краду за кайф по жизни хапает яд. Будь осторожен, брат, не то черти завлекут. Своей душе наужин сил поднаберут. В луже крови запах голову кружит. При жизни все рушил и никого не слушал. Теперь душа темница на этапе семь кругов. По кругу испытания и ты к ним не готов. Зачем же ты, любезный, заводик распродал? Кидал, за всех кидал, во много воровал. Просто на всех клал, че хотел, то просто брал. Просто, сука, жадный, сам же понимал. Тупо не вникал, куда стелит дорога. Мимо бога в котел, и ты там надолго. Сбитый с толка, ты корчишься от боли. И теперь это их поле, и ты здесь обездолен. Но есть и другая сторона у медали. Представим, что душу твою не отняли. Ангелы прикрыли, в ад не отпустили. Простили грехи и порочность отмыли. Достоин ли ты рэ? Ответишь, не знаю. Мало помалу, но ты входишь в ту стаю. Стая загрызает любого на своем пути. Палец не покажешь, откусят пол руки. А как же старики? Плевать, бег по головам, по сторонам. Чтобы не попасться мусорам по городам. Часто разъезды и движения, расчеты и верное время народного волнения. Кинуть население и свалить за океан. Остаток жизни там, а чё нормальный план? За толстый карман ждет тебя расплата. В суде на небесах не будет адвоката.